Публика, слегка приунывшая от многоречивости оратора, услышав самые популярные в ту ночь слова, радостно взревела «Позор долой!». Сверху, с платформы Краза, было видно, что ораторы выскакивают то тут, то там, по всему периметру большой круговой площади. Особенной же популярностью среди новоявленных демосфенов и савонарол пользовался пьедестал душителя свободы слова. В толпе, между тем, можно было заметить некоторые стихийные подвижки. То возникал какой-то поток голов, то вдруг озеро синхронно вздымающихся рук со сжатыми кулаками. В целом вся площадь медлительно, но неуклонно сдвигалась к подножию темного здания. При всей карнавальности общего настроения вызывали тревогу проносящиеся по головам тени, как будто над площадью кружилась стая валькирий. «А что же Сергей? Где его краны?» Такие вопросы задавали друг другу бывшие комсомольцы. Ашка спросила, о чем идет речь. Оказалось, что ждут тяжелую технику, краны, которые помогут ко всеобщему ликованию стащить Козлобородова с пьедестала. Кто-то протащился шепотом. Надо отвлечь толпу от призывов к штурму, переключить внимание от дома на памятник. Кто-то пробасил. А это еще зачем? Пусть толпа идет туда, куда ее тянет импульс свободы. Кто-то бабахнул громогласно. Пусть люди войдут в этот чертог, от слова «черт», и зажгут там все лампы. То тут, то там взлетали вопли. Пусть рухнет все это национальное позорище. Вон в ГДР штурмовали штази, а мы чем хуже. Кто-то снова протащился со свистящим шепотом. «Да вы что, ребята, с ума сошли? Там, говорят, за каждым окном стоит гобня с пулеметами и гранатометами. Они нам тут такую площадь устроят, мало не покажется». Понеслись горячие выкрики. «Чепуха! Армия на нашей стороне!» Тут агентура рыщет в толпе, распускает дезуху. Никого там нет за этими окнами, все давно разбежались. Надо открыть все двери, вот это и будет финалом нашей революции. Снова мокрой тряпкой потащились шепоты. А если комсомольцев начнут бить? Сами себя, что ли, будут бить? Тут все комсомольцы и члены партии. Поймите, друзья, если тут, на Дзержинке, заварится кровавая каша, вся страна покатится в пропасть. Назревает истерика. А вы-то какого черта с детьми сюда притащились, авантюристы дурацкие? Ведь это вам не африканские каникулы. Сук и Шок одним махом запрыгнули на платформу Краза. Ген и Ашка, мы категорически умоляем, чтобы вы пошли за нами, плотно за нами, понятно? Пока еще есть шансы выбраться отсюда. Босс, передайте мне Пашку, а Ашку с Бэбиком мы возьмем в кольцо с пацанами из комсомола. Все названные начали спускаться, а тот, кого назвали Бэбиком, вот именно зачатый в кратере вулкана Никодим, высунул пальчик из мамкиной сумки и довольно внятно произнес «Позор долой!». Сук и Шок даже приостановились, почесали затылки. А вот это надо записать в книгу Гиннесса. Пока выбирались из толпы, видно было, что через площадь к памятнику самым малым ходом проходит огромный строительный кран. Стальной трос с крюком раскачивался над восторженно озаренными башками. Комиссару Дзержинскому предстояло стать единственным повешенным этой революции. Да, насчет погоды. Дождь, в общем-то, постоянно присутствовал, даже когда ненадолго отсутствовал, напоминая о себе в виде циркулирующих по лужам пузырей. В частности, когда статуя покачнулась, он припустил. Многие задавались вопросом, к добру это или не очень. Что совпадает с чем? Дождь со свержением истукана или свержение истукана с дождем? На этот вопрос ответ, кажется, и по сей день не найден. Глава пятая. Появление алмаза. Сумбурные блики, вконец изнурившие узников артеции, позволили мне перейти к чему-то похожему на последовательное повествование. Телефон хранил великолепное молчание. Электронная почта переживала очередной вирусный грипп. С другой стороны, сад демонстрировал вдохновляющую активность. Каждое утро, едва я поднимал в своем кабинете шторы, я находил в нем, в саду, все новые и новые цветные пятнышки, беленькие, желтенькие, розовенькие. С лиловым тут произошла едва ли не метафизическая метафора. В углу под стриженными кипарисами уже второй, если не третий год подряд, замечена была мной гнусноватая ботаническая помойка. Какие-то слегка живые стебли, полузадушенные мерзейшими мотками, каких-то колючих лиан, задавленные вонючим гнильем, претендующим на роль чернозема. Надев резиновые перчатки, я стал там возиться, пропалывать запакощенные грядки, освобождать живое от гнили. Пока возился, все время думал про узника, которого якобы звали Ген, вообще про все, что все недавние дни в хаосе как-то передо мной мелькало, пытаясь организоваться в стройный слог. И вдруг увидел, что прополка и очистка закончены, а бледно-зеленые живые стебли стоят рядками на чистой земле. Закончив эту работу почти уже в сумерках, я подумал, что в дальнейшем повествовании, возможно, все большую роль будет играть супруга Гена, так называемая Ашка, от которой у многих, в том числе и у габонского короля, кружится голова. После этого подтянул шланг и задал светло-зеленым грядкам порядочную баню. Утром я поднял шторы и едва не вскрикнул от неистовой лиловости. Это раскрылись за теплую ночь великолепные ирисы. Читатель, надеюсь, помнит, что подобная метаморфоза уже произошла однажды в саду с увядающей магнолией. Не вредно тут будет также вспомнить и о бодлеровских тамарисках, да и вообще о некоторых узах, связывающих ботанику со словесностью. Итак, двинемся дальше. В разгаре всероссийского финансового кризиса колоссальная горнодобывающая и промышленная империя таблицы М испытала дополнительные трудности. В одночасье исчезли из поля зрения оба президента, Ген и Ашка Стратовы. Больше того, в течение суток от них перестали даже доходить звуковые сигналы, а на звонки по зашифрованным номерам операторы мобильной связи отвечали зловещей фразой: «Абонент находится за пределами досягаемости». Молчал и интернет. Только на вторые сутки в кабинете председателя Совета аукционеров Гурама Яснашвили что-то тренькнуло в настольной лампе. Гурам выгнал всю обычную толпу, замкнулся на массу, то есть на весь 15-этажный билдинг, и тогда, через стело Монблан, во внутреннем кармане его пиджака прозвучал тихий, но вполне отчетливый голос Ашки. «Мы пьем чай. Жаль, что тебя нет с нами. Всем привет». Это означало: «Мы в порядке, на связь не выходи, скоро будем». Тогда он отключился от массы, впустил всех в кабинет и приказал подать шампанского. В это время гольфстрим Стратовых подлетал к маленькому аэродрому, недавно вырубленному в джунглях в полукилометре от их приморской виллы. Там находился их 7-летний сын Никодим, доставленный со всеми предосторожностями за день до их прибытия. Едва приземлились, как тут же к трапу подъехали Гелендваген и УАЗ с русской охраной. Через несколько минут Ашка и Ген уже входили в виллу, в которой через открытые окна океанский бриз вздымал белые занавеси.